Девушка, сидящая на троне, поднялась, четыре руки радостно хрустнули, а пальцы сжали четыре золотых клинка. «Да, а что есть честь, что есть жизнь, когда тебя лишают всего? Ты знаешь, кто я?» Восклицательные и вопросительные знаки, что мне пришлось пережить. «Снова и снова. Знаю», — ответил я совершенно спокойно, вытягивая руку и опуская лук с уже натянутой стрелой. «Погоди, первое, не стреляй», — так кивнула, не став вмешиваться, и это было правильным решением. «Я знаю или почти знаю, что ты пережила, Зинара, а ты изменилась, как так случилось?» Прячу руки за спину, начав спокойно расхаживать по тронному залу, рассматривая залитые кровью картины. Единственные выжившие оскалились, вонзая клинки в камень, словно тот был сделан из масла, а не твердого материала. «А это долгая история, видишь ли, я тут появилась довольно давно, сразу поняла, что-то не так, что это уже было, а после началось повторение снова и снова, это сводит с ума, боль, пытки, а после мне стало все равно, остался только гнев», — дополнил я последнюю фразу, проводя пальцем по картине. «Удивительная детализация, вон даже масло перемешалось с кровью». «Да гнев и ненависть», — согласилась она, скались острейшими зубами, пугая остальных дроу. «Я убила, снова и снова вырезая всех, пока не дошла сюда, но даже после того, как я уничтожала всех, мои пытки возобновлялись вновь, только теперь с одним отличием: я знала, как и что нужно делать, а мое тело менялось, менялось в лучшую сторону». «Нет, Зинара», поворачиваюсь к девушке и смотрю ей в красные от гнева глаза, «ты себя сама добила, а не изменила, посмотри на себя, я не осуждаю те убийства, которые ты совершила, это твоя голова, твои мысли, и ты все это прекрасно понимаешь, но ты уничтожила себя как личность, ты уничтожила свою душу. Думаешь, ты знаешь все такой умный, что простой и жалкий человек может знать о том, что я пережила тут? Ты умирала от пыток?» — вновь спросил спокойным тоном, не обращая внимания на крик, уже понимая, к чему все идет, но вдруг получится желание использовать верное или другое оружие из своего арсенала у меня не было. «Я понимаю, ты страдала, ты осознала себя как кусок памяти, но знаешь, в чем заключается твоя проблема, Зинара?» Подхожу ближе к трехметровой перекоченной девушке с четырьмя руками, латные доспехи на которой вот-вот лопнут от груды распирающих мышц. Сама Зинара и воплощение всей ее ненависти в этом мире моментально напряглась, руки потянулись к клинкам, но я спокойно хлопнул по протянутым ладоням своими руками. «И в чем же заключается моя проблема? Не шипи мне тут, твоя проблема заключается в том, что тебе это нравится. Действительно нравится, ты уничтожила себя, ты просто и без особых проблем стала уничтожать тех, кто тебе навредил, а после ждать, пока все начнется по новой. Да именно так, тут нечему удивляться, иначе ты бы давно покинула этот осколок и направилась дальше спасать себя, а не сидеть здесь в условной тюрьме. И я не сомневаюсь, прими я правила системы, какие она предлагала мне изначально, в момент появления и спасения твоего разума, все бы пошло иначе. Например», — вновь зарычала Зинара, кладя все свои четыре руки на рукояти мечей. «В этом препятствовать я не стал, лишь лениво кинул взгляд на мощные ладони. Например, система могла выдать мне задание по твоему устранению, что-то вроде: уничтожьте сошедшую с ума версию Зинары или как-то так. Зинара, я не хочу тебя убивать, не хочу пытать и прочее. Посмотри на тех девушек, которые стоят за моей спиной, хорошо посмотри, они такие же, как и ты, всего лишь хотят выбраться из петли, и я в этом им помогаю». Дроу зарычала еще сильнее, ладони сжались, на руках проступили вены. «Ты понимаешь, что я уже не стану прежней. Даже если у тебя все получится и ты соединишь все куски разбитого сознания, я не стану прежней Зинарой. Понимаю, как и я не стану прежним, мы все пережили многое, многое потеряли в своей жизни, и мы меняемся каждую минуту и каждую секунду, мы лишь надеваем маску, натягиваем улыбку, говоря рядом стоящему: не парься, все хорошо у меня, хоть на самом деле это не так. Зинара, хватит, пойдем, нам уже пора, пора вытащить тебя из этой ловушки». Ладони резко выдернули мечи из камня, замах, лезвия застыли возле моей шеи, а я продолжал спокойно смотреть в ожидании ответа от дроу. Все остальные, стоявшие за спиной, уже готовы были начать действовать, вытягивая руку, останавливая: «Зинара, я жду твоего ответа. Ты хочешь пойти с нами или вновь и вновь переживать все то, что тут происходит?» «Давай, девочка, в этот раз все зависит от тебя и только от твоего решения. Если хочешь остаться тут и постоянно мстить уже прошлому, мы просто уйдем, или ты можешь пойти с нами. Решай, сейчас». Глава 8. Один в поле воин. Внимание! Поздравляем! Вы встали на путь бескорыстного зла и начали создавать собственное женское общество с единственным мужчиной в виде вас. Не останавливайтесь и получите идеальное достижение. Один в поле воин. Сотня нет, даже не так две сотни однотипных девушек разговаривали в голос и обсуждали то, что происходит в жизни каждой из них. Хайт, кажется, я понял, почему ты все это время ржал в моей голове и хватит тебе писать подобные шутливые достижения. Я знаю, как выглядят реальные сообщения, и формулировка слегка иная, и наклон текста тоже. Поверь, хотел бы я тебя обмануть, так и поступил, причем довольно давно, но я рад, что до тебя наконец-то дошло. Разум – это нечто большее, чем просто. Принеси письмо бабушке в соседний дом, это куда сложнее. Вот ты сидишь в развалинах дома, ты знаешь его историю, пока две сотни девушек переговариваются и постоянно воркуют друг с другом. Вот скажи мне, Илья, чего именно ты добивался? Хотя нет, молчи, я знаю, чего именно ты добивался, хотел обмануть систему. Только мой тебе совет, когда дело касается разума, обманывать ее не стоит и вообще не стоит лезть тебе в эти дерби. Про остальное я молчу. Судя по твоему довольному тону и потому, что ты молчал, ничего непоправимого я не совершил. Пока ничего непоправимого не совершил, что еще раз в свою очередь доказывает, что не идеален даже ты. Хайт, скажи просто, где я накосячил? Хватит с меня неточностей и уловок хотя бы на пару часов. Ладно, так и быть, помогу старому приятелю и, можно сказать, другу. Ты отказался от квеста, в результате просто оказался тут на правах наблюдателя, и самое приятное то, что я могу легко его запустить. Ты уже прошел несколько стадий и должен признаться еще в кое в чем. Ты подобным образом все же обошел парочку ловушек от системы в виде тех же боссов с большими фрагментами памяти самой Зинары. Я вздохнул, продолжая сидеть на камне, после чего посмотрел в сторону тех самых больших фрагментов памяти. 1-4 метра в высоту с четырьмя руками и с дикой ненавистью в глазах на целый мир. Вторая больше похожа на мутанта, которого кинули в чан с кислотой, после чего ровно по вертикали половина ее тела стала напоминать какую-то жижу, рука удлинилась, и по рассказам второго отряда она использовала ее как хлыст, и обе знали куда больше о тех ужасах, которые они пережили, и испытывали дичайший страх. Но если так подумать и следовать местной логике, то первая это ярость, вторая спасенная с практически полной памятью, это страх. И если все так, как я думаю, то ты прав, Илья, ты чертовски прав. Хайт, это просто нереально. У нас в психологии примерно 70 пунктов основных эмоций и чувств. Собрать все это в сознании одного человека просто нереально, сказал тот, кто стал богом в другом мире и освободил истинных богов того самого мира. Как по мне, такая задача исполнима, но только для тебя, и уж точно не за сутки. Ведь если одна из основных эмоций погибнет, нужно будет начинать с самого начала. Вернее, не так, ее ту самую эмоцию придется искать с самого начала. И если ты активируешь квест именно сейчас, ты сможешь увидеть процент завершения сборки разрушенного сознания. Если сам к этому времени не сойдешь с ума со своим, только попробуй сказать это слово. Ладно, молчу, друг мой. Но это просто подсказка. После активации тебе станет чуточку сложнее добиваться реальных больших процентных объемов памяти, но будут известны чуть ли не их текущие координаты, причем всех 68. Ну так что, мне активировать квест? Хрен с тобой, давай уже, я без понятия, в какую сторону двигаться дальше. Чем глубже погружаюсь, тем больше фрагментов. Правильное решение, командир. Лови. Внимание, сгенерировано личное задание. Поиск. Задание. Поиск. Ранг. Уникальный. Сложность. Сложно. Описание. Найдите осколки сознания Зинары и соедините их воедино. Помните, опасность может подстригать вас везде, даже в самых безопасных местах. Дополнительное описание. Во время данного задания время не будет замедлено или остановлено и будет продолжать течь в том же темпе. Награда. Неизвестно. Возможно, повышение репутации с персонажем Зинара. Принять задание? Да нет. Принять. Мера сидела около кровати со спящей девушкой уже третью ночь подряд под сильными симуляторами, такая химия здорово влияет на здоровье, но сейчас оно того стоило, К тому же навык лекаря легко помогал бороться с последствиями подобного рода препаратов. Также рядом находилась и Николь, которая то и дело получала информацию через Хайда. Так, судя по всему, он нашел 62-й кусок сознания, бред какой-то, от подобного действительно можно поехать кукухой. Мера, сама-то как, что с показателями? Все стабильно и даже лучше, произнесла девушка совершенно спокойным голосом, передавая планшет и показывая данные. Как сама видишь, активность мозга понемногу повышается, правда, иногда происходит будто какие-то разряды, скажи, а этот навык, он вообще безопасен? Не знаю, по идее, да, но он не предназначен для проникновения в сознание органического существа. Проблемы с контролем и, в целом, со слиянием, прости, но более подробно ответить не смогу, так как сама не знаю. Это просто чудо, что у нас есть связь с его системным помощником. Чудо. В последнее время я часто слышу это слово, но впервые удалось испытать такое на себе. Мера с уставшим взглядом села за стол, потирая собственные виски, хоть сумела все медицинские данные привести в некое подобие порядка. Николь повернулась и улыбнулась. «Прости меня за такой вопрос, причем максимально прямой, но разве было не проще просто сбежать, уйти из клана и просто исчезнуть? Я была так занята, что толком не проверила тебя». Так парочка банальных вопросов и все. Сняв свои черные линзы, Мера вновь покачала головой, смотря на хранительницу теперь своими настоящими глазами. Нет, не проще, понимаешь, наши судьбы, как бы это глупо ни звучало, связаны, хоть я и не девушка Ильи, но мы знакомы довольно давно и сами того не подозревали. Помнишь, что он тебе рассказывал? Тогда на складе, когда он решился установить себе контроль эмоций, такое сложно забыть. И ты знаешь, что случилось дальше? Если честно, я тогда не поняла, как ты не заметила меня в том помещении. Николь виновато пожала плечами. Я не бот и не эскин, а самый обычный человек, причем разговариваю с несколькими сотнями сразу, вот и пропустила. Мера кивнула, вновь погружаясь в данные и смотря в спину сидящему парню с закрытыми глазами. Он спас меня, не просто вернул к жизни, но и опять же, как же это глупо звучит, но он дал мне цель двигаться дальше. Я уже продумывала вариант сбежать ранее, до того, как расплескала свои мозги, после этого репутация у Ильи упала. Да признаюсь, я виновата и вообще в шоке от того, что он меня вернул обратно не ради пыток. Хотя был и такой вариант. Ты рассказывала, что у тебя был план. Был, я думала сбежать, ты права, но что дальше? Вернулась бы я в клан Солнечные, поговорила бы с братом. Он все равно не встал бы на мою сторону и, скорее всего, донес бы до вышестоящего начальства. Он, тот еще идеалист, еще похлеще меня, и в итоге мне бы пришлось бежать еще и от них, а там в открытом городе, захваченном тварями, я точно не продержалась бы долго. А если промолчать и просто продолжить, я сейчас говорю про наш клан и Солнечных, без вариантов, парировала Мера. Рано или поздно ты бы узнала правду, или я бы прокололась. А если сбежала с той правдой о своей семье к тем тварям, я больше не смогла бы выполнять их приказы и мило улыбаться, и как итог брат или кто-то другой донесли бы на меня, и итог оказался все равно один, моя смерть. Так что я решила не тянуть, рассказать все как есть, и вышибить себе мозги, но и тут я слегка просчиталась, забыла про артефакт воскрешения, давно им никто не пользовался, да и я была не в том состоянии. Планшет Меры вспыхнул и завибрировал, оповещая свою хозяйку о новых полученных данных. Девушка посмотрела, а на ее лице расползлась довольная улыбка. Кажется, у него все получилось. Темнота, как это уже привычно стало происходить, сменилась светом. Проморгавшись, быстро осматриваюсь по сторонам, понимаю, что по-прежнему нахожусь в том самом медицинском кабинете, да и сам щит не разрядился. Так что убивать меня никто даже не пытался. Убираю свою руку с металлической конечности Зинары. Кидаю быстрый взгляд в сторону улыбающейся Меры и не менее довольной Никки. И как? Я справился. Мера улыбнулась краешками губ. Да, Кэп, ты справился. Ее сознание начало вновь восстанавливаться, активность мозга возросла, и теперь твоя подруга может прийти в себя в любой момент. Но как доктор не могу не спросить, какого это там? Поверь, лучше тебе не знать, и я думаю, что мне нужно идти в город и как можно скорее. Зачем, Илья? В клане все хорошо, я слежу за всеми новостями, зараженные постепенно выходят за границы, но их по-прежнему полно в самом центре, отток не сильный, и в нашу сторону они не смотрят. Никки, Честно сказать, мне нужно побыть одному, там было слишком много Зинары и ее личности слишком много. Не успел я закончить, как Дроу открыла глаза, проморгалась и затем резко втянула воздух в легкие. Мера тут же подключилась, начав быстро успокаивать девушку. «Спокойно, спокойно, ты в безопасности, это оборудование помогает поддерживать в тебе жизнь, все хорошо, расслабься», в конце ободряюще улыбнувшись добавила. «Вон сидит наш командир, это ему скажи спасибо, без него ты вряд ли бы выкарабкалась». Зинара перевела на меня свой взгляд и едва не пустила слезу, причем это были не слезы горя, а радости и чистой благодарности. Похоже, она помнила большую часть того, как мы собирали ее сознание воедино. Поднявшись с места, положил ладонь ей на плечо. «Все закончилось, теперь просто отдыхай, чуть позже мы с тобой поговорим, Зинара, и не переживай, никто тебя тут больше не обидит и не побеспокоит». Дождавшись кивка, спокойно покидаю медотсек и направляюсь в свой кабинет, не просто так решил прогуляться, за 3 прошедших дня не появлялся на публике, а это плохо, могут начаться те еще бунты и слухи. Рядом появилась довольная Николь. «Я рада, что все закончилось. Не поверишь, как я рад, что с Зинарой все завершилось хорошо, но ты ведь не это хотела спросить». «Ага, просто хотела узнать, ты не свихнулся? 3 дня в женской голове просидеть?» Улыбнулся, качая головой. Мимо прошла парочка, что-то обсуждающее о выходном дне, как они его проведут. «Ужасно, я не представляю, как вы, девушки, со всем этим справляетесь, а собирать сознание еще хуже, больше всего было похоже на какой-то пазл, только пазл говорил сотнями голосов и имел руки, ноги, тела и собственное сознание и собственное я, но самое главное у него была цель, и какая же, стать единым и месть той, кто все это с ней сделал. Никки, я ощутил ненависть Зинары и понимаю ее, так что не верь ее словам касательно того, что мести не будет. Она будет, обязательно будет. Только нам бояться точно не стоит. Давай сменим тему. Никки и хранительница клана. Рассказывай и докладывай, что произошло в клане за 3 дня. Девушка остановилась, выпрямилась по струнке смирно, прикладывая руку к голове, отдавая честь. Есть, мой капитан. Докладываю. Были завершены приготовления касательно базы отдыха на базе. На острове построены дополнительные постройки. Там также были добыты и доставлены те самые черные камни, как вы просили, сэр. Были совершены нападения небольших групп зараженных, но все были уничтожены, награды собраны. Ферма 1 находится под полной охраной и, как и раньше, приносит одного зараженного за время от 2 до 5 минут. Вау, остановись, девочка. Куда ты так разогналась? Как и сами просили, капитан. Докладываю обстановку в вашем клане, сэр. Мимо прошел еще один отряд ремонтников, и, видя довольное лицо хранительницы, ребята тоже не смогли сдержать своих улыбок. Весело было наблюдать со стороны, особенно учитывая последние события, и, похоже, все успели позабыть, что кое-кто застрелился, а после вернулся с того света. Николь, покажешь мне, как и что происходит в, как ты сама выразилась, базе отдыха. Никакого красного коридора, обшитого бархатом, или томной музыки, никаких странных посторонних запахов, только стойка посреди 2 дверей, со старой знакомой, и стоило ей меня заметить, как та взвизгнула. Ах, какие люди! Эй, капитан, как я вас давно не видела! Прошу, заходите! Вам массажик или что покрепче? Кассия буквально скалилась, находясь в строгом сером костюме, но, учитывая ее алый оттенок кожи, подобный костюм буквально взрывал фантазию, как и очки с тонкой оправой, и парочка расстегнутых верхних пуговичек. «Кассия, я же тебя просила, просто застегивай верх», — завопила Ники, едва не кинувшись на демоницу. «Спокойно, хранительница, это мой образ, не более того, к тому же так я больше повышаю свой авторитет», — демоница, стоявшая за стойкой регистрации, оскалилась еще сильнее. «Да все хорошо, не переживай, никого я не соблазняю. Кэп, я слышала, что ты помогал одной девушке, которой был должен. Отчасти, и я не думал, что база отдыха построится так быстро. Расскажешь, что тут и как? Да запросто. Вот брошюрка, очень полезная и познавательная. Я поговорила с Николь, и она выделила мне довольно солидный участок в клане, после чего уже мы провели более детальную настройку и подстройку. Боюсь спросить, во сколько мне это обошлось, в 10 000 золотых, но ты не беспокойся, все окупится в разы. Окупится, Кассия, да тут все это бесплатное. Все услуги оказываются за билетики, которые в свою очередь выдаются за заслуги и тяжкий труд. А вещи вообще бесплатные. Иди и бери на складе, столько сколько нужно. Да с такой финансовой стратегией ты точно прогоришь. Но да ладно, мое дело просто следить за тем, чтоб все было нормально. Никаких происшествий, никаких несчастных случаев, чтоб мальчиков и девочек моих никто не обижал. Илья, я говорю серьезно, мы ведь оказываем не только услуги интимного характера, а также есть самая банальная ванная, массажная и прочие развлечения, такие как нитки, напомни, как называется эта ваша игра с шарами связанная, бильярдная, изогнула бровь хранительница, в точку, и еще куча всего другого. И поверь, твои подчиненные приходят сюда не чисто ради интима, девушки повалили толпой, потому что им не хочется работать в поле или на твоих мелких заводах, да и некоторые парни тоже. Так что с персоналом проблем нет. И прошу заметить, стресс за последние пару дней снизился в разы. Если хочешь, можешь тоже проверить наличие и качество нашего сервиса. Спасибо, откажусь. Кассия молча передала Николь пару золотых. Я ведь говорила, он тот еще трудоголик. Я даже спрашивать не стану, как ты в голографическом виде держишь золотые, но мне любопытно другое. То, что сказала Кассия, правда. Стресс и волнение стали снижаться, да, с готовностью подтвердила хранительница, пряча золотые монеты в свой карман. Стресс снизился всего на 3%, но он начал падать, а это уже прогресс. К тому же, я так понимаю, ты будешь расширять эту зону отдыха, если понадобится, буду, заявил с максимальной серьезностью, и вновь смотрю на суккубу. Кассия, теперь ты мне скажи ей честно, ты довольна? Если хочешь, можешь вернуться обратно в академию или в свой мир, я тебя держать не стану. В ответ суккуба нахмурилась и показала мне сжатый кулак. Да, Илья, это угроза, тут столько пищи для меня, столько никому не нужной интимной энергии, что я скоро, просто находясь тут, начну повышать свой уровень. Не то, что с тобой, едва не стала их терять. И если сказать честно спасибо тебе, да-да, я, демон и суккуба, говорю спасибо человеку, сама себе не верю, но мне действительно это было нужно. Давно хотела открыть нечто подобное, и если тебе понадобится помощь, то я обязательно приду, только позови. Но что-то мне подсказывает, что не позовешь и все веселье достанется только тебе. Эх, ладно, иди давай, начальник, вон пришли новые посетители, и, кажется, это твоя старая знакомая. Эй, привет, Ксю, Щелдина, заходите, не стесняйтесь, да не убьет он вас. Куда побежали? Эх, Илья, вали отсюда, иди в город или устрой проверку еще кому-то. Ты мне клиентов распугиваешь, причем практически бесплатных. Вот теперь я узнаю старую знакомую Кассию, и тебе хорошего дня. Если что понадобится, проси у Николь, она уже передаст мне твою просьбу. Только не наглей, вижу твою улыбочку, ты даже не пытаешься ее скрыть. Ага, буду иметь в виду, и не забудь заглянуть к дракончику. Анагисе. Кажется, у нее началась истерика по поводу твоего мира. Глава 9. Трудности с удивлением. Удивительно, но Кассия действительно не соврала, все было сделано в лучшем виде, причем расставлено так, чтоб приватный отдых никоим образом не мешал другим, которые просто решили посидеть и посмотреть телевизор в большой компании. Зачем именно и пришла сюда пара девушек, Ксю знакомила Драу с реалиями нового мира, ага, сама гостья знакомила с миром, о котором не имеет никакого понятия. Никаких жалоб от посетителей, странных и подозрительных запахов не обнаружилось. И вообще суккуба ли сидит за стойкой, что-то у меня появились подозрения по поводу адекватности этой особы, может, заболела. Осмотрел, провел не только на базе отдыха, название данного помещения еще нужно обдумать, а также заглянул в оружейную, после чего Дарья опять смачно выругалась, едва не пристрелив меня в этот раз из снайперской винтовки. Босс, блин, да хватит вам так появляться. Ради справедливости замечу, что появился в другом месте и ранее тут находились столы. Блин, да знаю, просто тут ладно, неважно, махнула рукой оружейница, убирая от греха подальше свое ружье. Я так понимаю, вы собрались на охоту? Совершенно точно. Ура, Арава, ты куда пропала? Крылатая спала за соседним столом, а когда поднялась, то я понял всю причину, ужасные черные круги под глазами. Что это с тобой? Ой, капитан, приветик, да я так заработалась немного. Она твои пушки пыталась улучшить, как итог снизила их прочность до единички, а как осознала, боялась сказать. Вот и восстанавливала прочность всю ночь, а орудия-то непростые. Кэп, не будь с ней строг, такое с любым могло случиться. Дамы, я не стал бы орать в любом случае. Это всего лишь оружие, причем самое обычное, редкого ранга, да вы его улучшили, но ведь это можно сделать с любым, но за беспокойство отдельное спасибо. Привязался я уже к этим пистолетам. Потирая глаза, крылатая указала на шкатулку. Вон я увеличила боезапас магазинов, теперь они вмещают по 50 патронов каждый, и парочка дополнительных. Кэп, прошу прощения, но можно мне пойти и немного отдохнуть? Не можно, а нужно, вали и как можно быстрее, пока не передумал. Получив разрешение на отдых, Арава моментально приободрилась, вся усталость пропала, но сказать я ничего не успел. Крылатая пуля вылетела из оружейной. Кэп, не обращай внимания, у нее открылось второе дыхание, вот так и живем. Ох, и еще кое-что, золотого скина нет, но могу вас попросить протестировать вот эту винтовку. Даш, я вообще-то больше по лукам, к нему боеприпасы проще сделать, чем отыскать патроны на винтовку. Да без проблем, вот лук, я уже подготовилась, но выдавать отрядом, знаете, такое себе, риск провала велик, а там и проблемы, якобы я их подставила. Короче, простите, говорю на кофейне, очень много выпила кофе в последнее время, так на чем я остановилась, на луке. Ох, точно, тупая моя башка, вот прошу лук, который достоин самого импер. Дарья замерла и закашлялась, вернее, сделала вид. Давай, продолжай, я тебя внимательно слушаю. Простите, в очередной раз увлеклась. Прощаю, так где лук? Лук был интересным, выглядел, как слабая подделка на лук-дроу, но со своими изысками, скажем, с кое-какими дополнениями. Модифицированный лук, снаряжение 11 уровня, редкий. Описание: лук, созданный мастерами своего дела, а также зачарованный древней магией, сам лук будет служить своему хозяину верой и правдой, пока не испустит последний вдох. Прочность 250 из 250. Эффект 1. Повышенная пробивная способность лука за счет сильно натянутой тетивы. Сила выстрела увеличена на 55%. Эффект 2. Стрела летит по прямой. Эффект 3. Восстановление стрел взамен потраченной маны. Эффект 4. Шанс поджечь цель плюс 8%. Зависит от характеристики удача. Достал свой лук, которым пользовался до сих пор. Лук ночного охотника. Снаряжение 8 уровня. Редкий. Описание. Редкий лук из такого же редкого материала, сделанный мастером своего дела специально для клана Керри. Эффект. Создание стрел из энергии и маны. Затраты. 0,1 маны и 0,1 энергии на создание одной стрелы. Эффект. Сила выстрела увеличена на 35%. Смотрел и едва слюни не пускал. Единственное, чего этому луку не хватает, это создание стрел из маны, чтоб не пришлось лезть в колчан за новыми, а в целом это просто супер, а не оружие, причем подходит под мой стиль выживания. Тихо и метко. Довольная моей реакцией, девушка театрально поклонилась, при этом отходя в сторону. А мой лорд, примите этот скромный дар от своей не самой лучшей служанки и оружейницы, и испытайте его в бою на той мишени, которая недостойна быть в лучах вашей славы. В руке вместо лука появился армейский ремень. Нехорошо так смотрю на Дарью, та все поняла без слов, но при этом густо покраснела. Вот и хорошо, значит, просто выстрелить. Совершенно верно, Кэп, слегка придя в себя, ответила девушка. Просто и без проблем выстрелите в мишень, тут метров 50, не думаю, что промахнетесь. Не промахнусь, это точно. Мишень была в виде человеческого чучела, набитого соломой и, разумеется, с нарисованными кругами. Голова, грудь, сгибы рук и ног. Взял предложенную Дарьей стрелу, самая обычная тренировочная стрела с тупым наконечником. Прицелился и очень тщательно, постепенно натягивая тетиву. Показалось, или та готова была порваться, да и взгляд у Дарьи какой-то удивленный. Хлопок. Чучело вспыхнуло красным пламенем, после чего раздался трехэтажный мат, которому позавидуют те же сапожники и механики. Схватив огнетушитель, девушка подскочила и использовала его по назначению. Причем проделала все так стремительно, что стало ясно сразу, такая ситуация возникала далеко не в первый раз. А во, Илья, а твоя стрела не просто попала в цель. Что ты говоришь? Подхожу к чучелу и наблюдаю ту еще картину. Стрела действительно не просто попала в цель, она пробила эту самую цель, как собственно и железную пластину, которая была в самом чучеле, после чего древко просто разломилось на части, а остатки воткнулись в стену за самой мишенью. Я понимаю, что такое спрашивать невежливо, но, Кэп, Дарья слегка замялась, явно не зная, как вежливее спросить, и я ее прекрасно понимал. «Капитан, скажите, какая у вас стоит цифра в характеристике сила?» «В данный момент моя сила достигала 143 единицы, это с учетом вещей, которые я давно перерос, да все же достижения делают свое дело, очень сильные прибавки дают ко всем возможностям. Но и правду говорить о себе такого рода тоже не хотелось». Дарья правильно поняла и вновь виновато улыбнулась. «Понимаю, не стоит говорить точную цифру, просто больше 80, такое могу сказать, да, больше 80 единиц, так и знала, Кэп. Простите, конечно, но такой лук точно не для вас, он рассчитан на тех, у кого сила почти подобралась к 80 единицам, вы просто используете все его примочки сверх меры. Все равно лук супер, и пока оставлю его себе, проверю в бою, только стрелы еще нужные и желательно боевые, а не тренировочные, и как там Гвиневра поживает. А, эта кошка-девочка, она самая, вроде должна работать, не покладая рук, за что я ей деньги плачу. Так она работает, а еще ревет. Так много работы, или кто-то обидел? Нет, не переживайте, Кэп. Дарья вновь вернулась к столу, достала пистолеты, внешне неотличимые от моих старых, и положила рядом, после чего еще две упаковки патронов в железном ящике. Она ревет от радости, я как-то к ней зашла, так она едва не кинулась меня обнимать и благодарить за райские условия. И ты не удивлена, что у девушки ушки? Капитан, не в обиду, но у нас в ангаре стоит летающий испанский галеон Дроу, а его экипаж спокойно общается с нами на понятном языке, к тому же по городу гуляют миллионы зомби, а мы в музейном экспонате выращиваем картошку, пшеницу, яблони, а также разводим животных. Меня больше ничто не способно удивить. В клане все было хорошо, никто не пытался друг друга убить или прирезать, а еще увеличилось количество камер и каких-то ботов, причем не самых новых, похоже, их нашли на каких-то складах, но это даже лучше, может, они не будут подвержены системе, а тот медицинский помощник, который был в числе первых, до сих пор работает исправно, что не может не радовать, как меня, так и весь медицинский персонал. Сижу в своем кабинете и, пока пытаюсь прийти в себя после трехдневного пребывания в женской голове, попутно разбираю документы и отчеты, стараясь вникнуть во все происходящее с максимально возможной скоростью, ведь у меня были еще места, которые нужно посетить, взять хотя бы звезду или дракона, про которого говорила Кассия. Ух, и угораздило ее привязаться следом. Но радовало то, что рыцари Лениилы постепенно адаптируются к новому миру, несмотря на то, что в первый день были в том еще шоке, а также стали считать Николь, если не самой богиней, то ее приближенной или посланницей, ведь только истинные боги, по их же словам, не могут быть восприимчивы к материальному оружию. К счастью, подобное быстро разрешилось, стоило хранительнице показать свое уникальное материальное тело. Озабоченная Дроу тоже стала постепенно от меня отставать, хотя даже сейчас просит Николь об аудиенции с главой данного поселения, а именно со мной. Гвиневра вся с головой ушла в работу, так что отвлекать девушку не стал, да и вряд ли бы получилось подобное. Уж очень ее поведение напоминает саму Дарью, когда человек нашел себя, и работа для него не работа, а отдых. Жорж и Авиа продолжают путешествовать по городу и приносить теперь не продукты, а вещи с различной электроникой. Касательно этого нужно подумать об альтернативе. Если продукты заменили, то вот электронику заменить пока что нечем, и раз появилась система, значит, по логике должны появиться шахты с системным материалом, а также другие материалы. Радовала Зинара, вернее, ее упорство быстро подняться на ноги. Дроу все помнила, все до самого последнего дня, когда ее сознание разбилось на куски, и теперь старается восстановиться как можно скорее. Тело было разбито не меньше, чем само сознание. Не знаю, помогла бы в этом случае регенерация, но, скорее всего, на низких уровнях будет способна лишь на ускоренное заживление мелких ран, а на более высоких уже отращивание новых конечностей. Но этого и не требуется. Если мы получим оборудование органического принтера, то сможем воссоздать отдельные части тела, ведь теперь все бесплатно, только материалы загрузи и образец ДНК, и через несколько дней будет готова рука или нога. Смотрю на свою металлическую конечность, в которой копошился Эд, будто почувствовав, что на него смотрит, неспешно вылез из руки. Металлический скорпион был крайне доволен, пробежался по документам и планшету, едва не царапая экран своими металлическими лапками, после чего начал носиться по всему кабинету, словно ему сообщили о беременности его девушки. Улыбнулся от подобной мысли, но останавливать не стал, вновь погружаясь в документацию. Жук и Полина, эти двое продолжают обучаться, попутно докладывая, что у них все хорошо, им ничего не нужно, разве что вернуться обратно, так как в академии наступают выходные, и все ее учащиеся отправляются либо в город, либо обратно на землю, чтобы добыть еще больше золота и ингредиентов. Это еще что, вон, по словам Жука, одному штрафнику и жрецу выдали задание добыть голову мутировавшего зараженного, именно мутанта-силовика скоростного. Внешне тварь больше напоминала грузовик с многочисленными когтями и скоростью, которой позавидовали гоночные аэромобили. ХММ, такого противника если валить, то только издалека и только наповал, иначе будет трудно даже мне. С этим я согласен и вообще не советую сталкиваться с ним лицом к лицу. Когда дело дошло до общего состояния пищевых складов, то на этом моя челюсть улетела куда-то далеко. Склады были переполнены различной едой, причем как мясными блюдами, так и ингредиентами с различными специями. Николь уже и сама не знала, что может помочь, так что выращивала все подряд, используя высокий системный бонус на полную. Как итог, переборщили, потребности в еде теперь точно нет. Внимательно смотрю на все остальные показатели, страдает больше всего именно военная часть. Опять Никки переключила все резервы на восполнение продуктов, но и про оборону не забыла, и вроде как ничего критичного, но есть небольшие дыры. Увеличивать отряды за счет работников полей нельзя, и что же делать? Николь, откидываюсь на спинку кресла и смотрю в глаза появившейся девушки. Та слегка волновалась, вон как кулачки сжимает. Да, я где-то накосячила, почти нет, разве что потихоньку перетащила некоторые военные силы в поля, но это мелочи. Я тебя о другом хочу спросить, у нас большой перевес по продуктам питания, верно? Все верно, Илья, я все указала в отчетах, я заметил. Да расслабься ты, что с тобой вообще такое? Прости, слегка волнуюсь, выдохнула девушка и смело улыбнулась. Так ты хотел поговорить о чем-то конкретном? Угу, о выходном. Что? Изумилась хранительница. Выходной, устрой всем жителям выходной и праздник, пускай народ просто расслабится. Я вызову Жука и Полину, думаю, им тоже не помешает отдохнуть. Отзови отряды из города, включи автоматическую защиту периметра и сама отдохни. Шок был не просто глубоким, а парализующим. Такое чувство, что Никки вообще забыла, что такое слово как выходной вообще существует. А где мы его проведем? Праздничные гуляния и прочее, да на тех же полях. Попроси работников построить небольшую разборную сцену, хотя нет, народу будет много. Большую сцену, узнай, кто занимался музыкой, поваров попроси начать готовить закуски и прочее. Раз некуда складывать припасы, пускай народ отдохнет как следует, они заслужили. Рассказываю чуть более подробно, но, как выяснилось, я ни хрена не понимаю в создании мероприятий. Пришлось задействовать знающих людей. Пришла пара парней и девушек, немного побаивались, но стоило им рассказать более подробно об организации праздника, как улыбки сами собой расползлись на лицах. «Сэр», — промямлила блондинка, — «я понимаю, я все прекрасно понимаю, но такие приготовления займут минимум пару дней, пока все подготовит, доставит, очистит пространство. Плюс мне нужно будет настроить защиту», — добавила хранительница. «Это тоже процесс не быстрый, учитывая все объемы базы. ХММ, хорошо, действуйте и, когда все будет готово мне, не забудьте сообщить. Народ, я действительно хочу, чтоб все вы выпустили пары и расслабились. Вы это заслужили, а теперь идите и готовьтесь». Новость о предстоящем веселье разлетелась по крейсеру быстрее, чем самый опасный в мире вирус. Настроение экипажа поднялось, а мой рейтинг, да у меня, оказывается, был рейтинг, поднялся на 40 пунктов. Знать бы, что это вообще такое, но все потом. Все дела улажены и проверены. Не забыв прихватить с собой Эда, перемещаюсь в ангар, там звезда по-прежнему помогала улучшать галеон. Теперь мне стало по-настоящему страшно. Подхожу сзади к Дилдайше и стучу ей по плечу. Драу тут же обернулась. Возле моего горла сверкнул кинжал и застыл в паре миллиметров от кожи. «Капитан, прошу прощения, рефлексы». «Да все хорошо, я понимаю, что вы тут устроили с галеоном». Киваю на корабль, который теперь больше напоминал самый настоящий танк с бронированными пластинами, причем сами пластины были очень странными, отсвечивали каким-то черным материалом, явно какой-то сплав. Драумила улыбнулась, ей явно было приятно, что я отреагировал более-менее нормально. Небольшое усиление и подготовка к рейду. Ваша хранительница сообщила, что вы собираетесь вернуться в утробу Великой Матери и отправиться к острову по координатам. Было дело, и нам как раз не помешает подобного рода усиление, кто знает, какие неприятности нас там ждут. А в целом, чисто твое мнение, оно того стоит. Эти усиления, этот вопрос меня сильно беспокоил, а мнение такого специалиста и действующего капитана, как Дилдайшия, очень много значит. Стоит, однозначно заявила она, указывая рукой на галеон. Защита сильно увеличена, были установлены дополнительные орудия, а также теперь галеон может парить и перемещаться с чуть большей скоростью. Если мой народ заполучит подобные технологии и сможет их воссоздать, то, скорее всего, смог бы вернуть влияние в утробе Великой Матери. Дилдайшия, я понимаю, что ты гордишься своим народом, но давай не будем. Договорить я не успел. Женщина вытянула руку и приложила свой палец к своим губам. Не переживайте, капитан, как бы мне ни хотелось вернуться, мой дом теперь тут, и я сделаю все, чтобы защитить теперь его, и мой сын тоже. Я рада служить под вашим началом, вы уже доказали, что в вас куда больше чести, чем во многих представителях моего народа. Глава 10. Интересный клан с печальной историей. Деф и Дава, брат и сестра, мусорщики, занимались точно тем, чем и всегда, а именно ругались. Стоя под небольшим катером, который они называли своим домом, я постучал по дну. Возня и крики моментально прекратились. «Эй, на катере! Вы там как?» Из-за борта высунулись две головы и с удивлением уставились на меня. «Капитан», неверяще пробормотала Дава. «Это вы? Я это? Я? Мы с вами так толком и не поговорили после вашего возвращения. Могу подняться на борт? Да конечно. Только погодите. Сейчас нужно скинуть лестницу. Деф, быстро приберись тут. Наш спаситель пришел». Парень быстро кивнул и, молча, будто не было никакого скандала, принялся выполнять команду. Лестница спустилась еще через пару минут. Скорее всего, быстро приводили в порядок свои дела. Поднимаюсь наверх, осматриваю новое жилище двух дроу. Как сообщила Никки, они отказались от каюты и предпочли жить именно тут. Деф и Дава выстроились в линию, довольные и улыбчивые. «Миленько у вас тут, но все равно не понимаю, почему бы не жить в каюте? И как вам выделенная яхта? Ее нашли на одной из крыш». «Все супер, капитан», — выкрикнула Дава, переполненная эмоциями. «Я рада, что вы нас спасли, и я благодарна за все, что вы для нас сделали». Деф молчал, за что и поплатился. Дава скривилась и резко топнула парню по ступне. Раздался короткий крик. «Дава, ты чего удумала? Я чего удумала? Поблагодари нашего спасителя. Если бы не он, мы с тобой уже переварились в желудках эмитиритов». «Не стоит, Дава, успокойся, я всего лишь самый обычный человек, а не идиот с завышенным чувством собственной важности. Я что спросить хотел, вы точно довольны всем происходящим? Я к тому, что, может, вам нужны материалы или помощь с починкой данной яхты. Ей доставили в крайне плачевном состоянии, звезда занята, и ей некогда было заняться его ремонтом и восстановлением». Дава махнула рукой. «Все хорошо, но, если говорить открыто, я действительно вам благодарна за все, что вы для нас сделали, и мы сами ее починим, а после отправимся собирать ресурсы. Хорошо, только помните, через 3 дня состоится праздник, который...» «Да мы уже в курсе», — перебил меня Деф. «И мы с сестрой придем, не переживайте, капитан». По сестре Дева было понятно, что сейчас она хотела ему врезать по макушке, причем довольно сильно, что в свою очередь заставило меня улыбнуться. «Сразу видно, брат и сестра. Ладно, развлекайтесь, только не орите друг на друга и, если понадобится помощь или материалы, можете смело обращаться к Никке, уверен, она вам не откажет». Подмигиваю и перемещаюсь на крышу. Именно там в небольшом гнезде был черный дракон, прикрыв лицо своими крыльями, отчего ящерица больше напоминала огромный кокон. Кассия говорила, что у данной птички началась депрессия, похоже, мир влияет куда сильнее, чем мне казалось изначально. Смотрю в сторону огромного города, пожары значительно уменьшились, но опасность сохраняется, причем тут может поработать и снайпер, прибив эту рептилию на месте. Крыло слегка приподнялось, а следом появился огромный глаз с вертикальным зрачком, но на этом движения закончились, а Нагиса смотрела на меня, а я смотрел на нее. «Привет! Помнишь меня? Я ранее был в облике сундука, а на тебе прилетела Кассия, спасая уже меня». Дракониха поднялась, села на свои задние лапы и медленно кивнула, давая понять, что мой язык для нее полностью понятен. «Вот и хорошо, я без понятия, зачем ты увязалась за мной в этот мир, но...» Кассия сообщила, что у тебя началась депрессия. «Да, драконов тут нет, ты единственная в своем роде, но это пока, зная систему, после очередного повышения уровня сложности мира появятся и представители твоей расы, а навыки уже есть, наверняка есть». Анагиса склонила голову в бок, из ноздрей показались черные языки пламени. Похоже, дракончик был сильно недоволен тем, что оказался в моем мире, а впрочем, если хочешь, можешь отправиться на охоту, только мясо зараженных в пищу не употребляй и на других выживших разумных не нападай, или можешь остаться тут и спокойно жить, как сама видишь, обвожу пространство руками. Довольно неплохо и довольно спокойно, раздался очередной рык, и не рычи тут на меня, я не заставлял тебя идти за мной, и вообще, что я перед тобой оправдываюсь, сама пошла следом, а я еще и виноват, вот что я вам скажу, юная леди, и не нужно так на меня глаза выпучивать, у меня трудный день, и я буду разговаривать с тобой так, как сам считаю нужным. Двухчасовая лекция о том, как нужно выживать, что нельзя и что можно, закончилась головной болью, причем не моей. Дракониха взвыла, накрыла голову своими крыльями, вновь превратившись в цельный кокон. И ты думаешь, что вот так просто спрячешься от всех проблем? Ну уж нет, я тебе устрою, уж поверь. Твоя интеграция в общество проходит труднее всего, все рыцари и даже та психованная и озабоченная стали более-менее вести себя адекватно. Но не ты, а это значит, что я лично займусь твоей интеграцией. Что смотришь? Раз прими крылья и полетели, устрою тебе небольшую экскурсию по городу. Интеграция объединения или слияния, интеграция необходима всем, разве что мимик может временно подстроиться, а не интегрировать, но впрочем, Драущилдина, а также Лениила со своим отрядом уже который день слушали лекции и учили правила и устои этого нового для них мира. Разумеется, в новой аудитории были не только они, а также некоторые другие жители осколков, которые ранее работали в полях и временами посещали лекции, дабы понять, что именно их ждет в этом новом мире. Большинство было довольно, другие нет, к счастью, недовольных было не так много, а на случай бунта, около дверей аудитории стояли два бота-охранника и парочка военных из числа тех, которых тренировал сущий дьявол, как прозвали Цукамата. Лекцию вела профессор Николь, как ее стали называть некоторые студенты. Девушка была крайне довольна, ведь такие занятия лучше всего помогают адаптироваться и интегрироваться новым жителям к новому миру. Итак, думаю, мы готовы начать. Кто напомнит, какая тема была последней? Тишина и покой, урчание зомби где-то внизу и полное единение с самим собой. Смеркалось. Последние лучи солнца в очередной раз забирали весь негатив ушедшего дня и трех суток, которые я потратил ради спасения сознания одной девушки. По телу пробежал холодок, источником которого был ветер, холодный, но не настолько, чтоб морщиться. Хайт молчал, похоже, тоже отсыпался, а я, сидя на крыше с обнаженным торсом, замер в позе лотоса, стараясь расставить все точки над «и» и подвести итоги всего, что произошло. А ведь произошло крайне много в последнее время. Начиная возвращением с Академии и заканчивая восстановлением сознания Зинары и отчетами. Мир и покой, мир и покой. Мир, а что такое мир? Спокойное сосуществование, никаких конфликтов и прочего. Интересно, а такое вообще возможно достигнуть, учитывая местные реалии? По телу в очередной раз прошел холодок, ветер слегка усилился, и воздух был на градус ниже, а и нет, я не настолько овладел своим телом, чтоб подмечать такие мелочи. Но как бы мы ни старались, нужно признать главное. Лето, когда все это началось, стало сдавать свои позиции другому времени году, а именно осени. Как там писал великий и могущественный Александр Сергеевич Пушкин, как сейчас помню, унылая пора, а чей очарование, приятно мне твоя прощальная краса, люблю я пышное природы увидание, в багрец и в золото одетые леса. Только вряд ли этот человек знал и догадывался, что осень не всегда будет столь прекрасным событием, особенно в реалиях данного мира. Эх, как бы мне этого не хотелось, но придется на время отказаться от сна, дел очень много. Хайт, ты мне поможешь? Мне нужно больше времени, и чтоб не свихнуться со всеми будущими событиями, а то чувствую, что скоро могу приблизиться к собственной грани. Вон, Пушкина вспомнил, а ведь я учил его в первом классе и до сей пор не вспоминал. Помогу, в этом вопросе можешь не сомневаться. Мне вот другое интересно, тебя ничего не смущает в обстановке? Ты про то, что я мысленно с тобой общаюсь, медитируя с голым торсом и маской на лице, при этом находясь на крыше здания и в городе, который захвачен зомби? Можно и так сказать. Не смущает, наоборот, помогает расслабиться самым лучшим образом. Особенно хорошо, когда рядом нет никого, и можно побыть наедине с самим собой. Эх, Илья, довел ты до слез одну девушку и доволен. Про Нагису можешь ничего не говорить, сам понимаю всю комичность ситуации, не до слез, а до нервного срыва. Кто же знал, что ей человек никогда лекции не читал, вот и сорвалась дракониха. Вновь погружаюсь внутрь себя, абстрагируясь от окружающего мира. Выходит весьма неплохо и очень быстро. Похоже, повышенный дух делает свое дело, как делает свое дело и повышенный интеллект. Голова стала работать в разы быстрее, продумывая и обдумывая многие варианты и возможные пути решения некоторых маловероятных проблем, которые могут возникнуть в будущем. Резко распахиваю глаза, смотрю на толпу мертвяков прямо под своими ногами. Те явно учуяли человека, но кричали не просто зомби, а мутированные силового типа явно не могли проникнуть в здание, вот и вопили, созывая мелочь, которая в свою очередь была для меня не опасна из-за достижения, дающего иммунитет. Ты в этом так уверен? Такой исход маловероятен. Даже система не дает таких прогнозов. Ты создал хороший клан. Возможно, хайд, но лучше быть готовым ко всему. Воплощаю системный байк из пространственного кармана, прыгаю на него и несусь в обратную сторону по извилистым дорогам. Зомби сразу отстали, так что качу придется чуть-чуть задержаться. Страховка, вот что я задумал. В случае чего мне нужна страховка. Появившись на территории своего клана, перемещаюсь в ангар. Николь, мне нужны те самые черные камни, которые вы притащили с острова. Появившаяся девушка кивнула и тут же исчезла. Еще через пару минут двери ангара открылись, и парочка грузовых ботов внесли черные камни, общим весом килограмм 100 не меньше. Илья, а зачем они тебе? Прости, но я не понимаю, ранее мы уже пытались что-то из них сделать, как материал крайне твердый, и что-то придумать так и не сумели. Понимаю, но я, кажется, придумал, и есть у меня один артефакт. В общем, хочу проверить одну свою затею. Перемещаюсь к клановому сердцу, забираю из сокровищницы тот самый артефакт, который преобразовывает материю в воду, взамен потребляет ману и так далее. На весь клан материала не хватит, а вот на небольшие помещения. Вновь перемещаюсь в ангар, коротко объясняю план Николь, та задумчиво кивает, при этом не зная всех подробностей того, что я задумал. Желает мне удачи и с милой улыбкой исчезает. Вновь перемещаюсь наружу, и пока меня не заметили гости Афины, решаю быстро свалить как можно дальше. Всего было запланировано 3 остановки и все 3 в разных частях города, захваченного зараженными. Николь знала только об одном месте, а вот о 2 других. Не доверяешь ты даже этой девочке, а ведь она столько для тебя сделала. Самому не стыдно? Сшибаю с пути медленного зараженного, уже растерявшего весь свой гардероб, и, судя по обтянутой коже, который уже давно ничего не ел, на земле появилось несколько золотых моментов сферы опыта. Впрочем, они сразу же исчезли, оказавшись в пространственном кармане. Нет, все идет слишком хорошо, слишком, а я понимаю, если все идет гладко, то в ближайшее время может случиться полный пиздец. Ветер в лицо, а также запах гари, где-то неподалеку буйствует пожар. Чем ближе подбирался я к центру города, тем меньше в окнах горел свет. Похоже, выживших в этой части совсем не осталось, но оно и понятно. Внимание! Вся ситуация находится под контролем. Повторяем, ситуация находится под контролем военных. Оставайтесь дома, не покидайте свои квартиры без необходимости. Опять вещают очередную ерунду, нужно добраться до телецентра, или откуда вообще транслируется эта запись, и вырубить ее, чтоб на мозги не действовало. Количество зомби стало увеличиваться, а это значит, что я практически приблизился к центру города. Ну что, народ, встречайте. Кукольник вернулся. Врываюсь в толпу, и одновременно с этим активирую щит на полную мощность. Потребовалось не так много времени, чтобы добраться до нужного здания, а вот отбиться от группы зараженных, да, увы, но так просто от силачей не отделаться, а выстрелы могут привлечь новых низкоуровневых свидетелей. Вынимаю верный из головы последнего, Эд тут же подобрал выпавшую награду. Поднимаю голову, взирая на полностью мертвое здание, захваченное мертвяками. Как я это понял, не горело ни единого окна, а еще эхолокация, от информации которой могло сжечь мозг любому, давала полную информацию в выделенной области поиска. Хороший навык, нечего добавить, разве что не помешало бы его усилить, но всему свое время. Эхолокация дала понять, что в этом здании ранее располагался лагерь выживших, и не просто лагерь, а самый настоящий клан. Поднимаюсь выше, на самый последний этаж, по пути попадаются низкоуровневые зомби, которые не обращают на меня никакого внимания, а все благодаря достижению мимикрии. Ведь кому понравится кушать бота? Верно, никому, всем мяско подавай, горячего и свежего. Открываю двери последнего этажа, за ним оказался мимик, сразу же бросившийся на меня в атаку. Мелькнуло сообщение о вызове на дуэль за место лидера, но прочесть полностью не успел. Сжимаю кулак и резко наношу удар в лицо. Полетели острейшие металлические зубы, а сразу за ним и мимик в разбитое окно. Увы, помещение было пустым. Ну как пустым, всюду ходили зомби, мелкие зомби, мужчины, женщины, девушки и парни. В очередной раз говорю спасибо высшим силам, что тут не оказалось детей. Мелькнула странная мысль, но не успеваю схватить ее, как та ускользнула словно юркая рыба. Странно. Хайт, что это было? Никогда прежде не чувствовал такого. Ты о чем? Ладно, забей, я так в общем не обращаю внимания. Сразу после лифта и мимика появилось большое пустое помещение, и никого живого, судя по оставленным инструментам, тут была стройка и была практически завершена. Оставался последний этаж, и именно тут из-за открытого пространства решили создать клан. Вот только клан был мертвый, как и все его члены. Печальная картина. Один из зараженных, приложив руку к черному кристаллу в центре комнаты, задрал голову и щелкал челюстью. Полностью черные глаза, порезанная и потрескавшаяся на руках и лице кожа. Мужчине было лет 50, и на этом все, более ничего, схожего с человеком, у него не наблюдалось, да и из спины торчит какой-то хлыст. И что-то мне этот отросток не очень-то нравится. Внимание! Вы обнаружили одноразовый данж. Клан мертвых. Ранг. Обычный. Сложность. Низкая. Описание. Вы обнаружили мертвый клан, все его члены погибли, но клановое сердце продолжает жить и хранить память о своих создателях. Уничтожьте клановое сердце и освободите заточенные в нем души погибших его членов. Награда. Имущество клана. 10 000 единиц опыта. Внимание. Задание выдано автоматически, но вы можете его не выполнять. Вот значит, как если не я, значит, кто-то другой, и чем больше этот мертвый клан существует, тем сильнее будет уже погибший лидер, вон стоит. Киваю и вскидываю верный, тут рисковать не хотелось, даже несмотря на низкую сложность, все может случиться и все может пойти не так. Выстрел. Голова бывшего лидера отделилась от тела и покатилась к разбитому окну, вот только не полетела вниз, остановившись прямо на краю. И что-то мне такое дело не понравилось сразу. Из шеи показался хлыст с костяным наростом на самом конце. Руки отвалились, превратившись в длинные щупальца, больше похожие на мясные хлысты. Скрипнул зубами. Отпрыгиваю в сторону, не решаясь принимать такой удар на щит. Мало ли, что может случиться, а рисковать мне не хотелось. Перекатываюсь, сбивая с ног подбежавшего зараженного. Хватаю его и кидаю в сторону этого мутанта. Тот хоть и безголовый, но легко ловит зараженного на костяной шип. Из живота раздалось рычание, после чего руки хлысты обвивают тело и сжимают его, выдавливая кровь, словно воду из мочалки. Вновь раздался довольный рев. Изменения вновь произошли, в этот раз в области ног. Мелкие щупальца, больше похожие на дождевых червей, стали пить эту самую черную жижу. Фу, ну и гадость. Эй, тебе что, совсем делать нечего? Тебя мама не учила, что не стоит есть всякую гадость с пола? Сжимаю верный и кидаюсь в атаку. Уворачиваюсь от горизонтального удара, падаю на колени и, продолжая скользить в направлении противника, подрезаю сначала первую конечность. Очередной взмах, и половина тела отделяется от другой. Проскальзываю дальше, но не расслабляюсь. Рано. Лога победы еще нет, а это значит, что бой не окончен. Обе половинки тела зашевелились. Показались мелкие щупальца, впрочем. Вскидываю меч, но останавливаюсь. Подумав несколько секунд, достаю из пространственного кармана еще кое-что. Огненная вода. Снаряжение 5 уровня, обычный. Описание. Горючая жидкость, которая готова воспламениться от любой искры. Предупреждение. Будьте осторожны. Прочность. 1/1. Эффект 1. Повышенная температура горения пламени. Кидаю системную зажигательную жидкость, созданную нашими оружейниками. Стекло лопнуло, горящая тряпка подожгла выпущенное горючее средство. Пламя моментально охватило своего пленника в жаркие объятия. Вой боли привлек внимание зараженных. Те сами пошли в огненную ловушку, и мне это не понравилось. Достаю новый лук и самые обычные стрелы, начав стремительно опустошать колчан за колчаном, поражая зараженных точно в головы. Изредка срабатывал эффект возгорания, превращая зомби в ходящий факел, но ненадолго, так как с пробитой головой долго ходить не получается. Посыпались монеты, шары снаряжения, а также сферы опыта в чуть большем количестве, чем прежде. Похоже, стала работать та самая завышенная удача, хоть и со штрафом. Монстр бился в агонии, снова и снова ревя от боли. Из тела поползли многочисленные черви, слегка туша пламя своими телами. Нет, так дело не пойдет, кидаю вторую бутыль, потом еще и третью. Внимание, клан мертвых уничтожен. Выдана награда, 10 000 единиц опыта зачислено на ваш счет. Примите поздравления. Это был прекрасный и красочный бой. Моб рухнул, а я не спешил отворачиваться, еще минут пять стоял, продолжая изучать столь странную картину. Почему странную? Да потому что прежде я точно не видел червей с улыбающимися, обгорелыми человеческими лицами, причем лицо принадлежало тому самому мужику. Так а где там его голова? Резко оборачиваюсь и вижу, как голова, медленно перебираясь на паучьих лапках, ползет в уборную. Ну уж нет, подобной гадости точно не дам распространиться дальше. Вскидываю верный, меч раскалывается на две половины, обнажая тонкое дуло, из которого моментально вырывается черное пламя, уничтожая голову на ползучих лапках. Внимание, вы уничтожили скрытого босса. Примите поздравления, все противники на данном этаже были уничтожены. Получена добыча. Сфера опыта 27, среднее содержание одной сферы 20, всего 540. Сфера опыта с босса 10 000. Сфера опыта у скрытого босса 5 000. Золото 135. Золото, полученное с босса 1 000. Золото, полученное с скрытого босса 500. Сферы снаряжения обычные 3. Редкие 1. Необычные 0. Артефакты 1. Шкатулка сокровищ 1. Полная статистика. Стоило только запросить описание. Мило. Пока я собирал мелкие предметы, внимательно осмотрел этого скрытого босса, вернее, его останки. Какова была вероятность того, что этот босс останется жив, и во что он мог переродиться в будущем? Нет, молчи, Хайт, лучше не знать мне даже теорий, но куда он полз? Захожу в туалетную комнату, внимательно осматривая стены, потолок и, конечно, вот же удивительная вещь, туалет. Ничего необычного не замечаю, но на всякий случай достаю капсулу с ядом и кидаю ее в туалет, предварительно вылив содержимое в воду. Похоже, тут еще работала сантехника, и было кое-какое электричество. Ничего не произошло, впрочем, я бы сильно удивился, покажись оттуда какой-то питон или те же черви с лицами. Бр, жуть-то какая. Правильно говорят, нас пугают не сами монстры, а то, что они ужасно похожи на нас, людей. Глава 11. Чисто на всякий случай. Подвал сырость бьет в нос, ужасный запах нечистоты, еще плесень, море плесени, да темный коридор, который вел к этому месту, вызывает настороженность.